Последние годы княжения Василия Темного. 1446-1462 годы. Василия III со времени ослепления называли темным или слепым. Это несчастье, одно из самых горестных для человека, было полезно для него. Оно заставило его раскаяться в прежних несправедливых поступках, примирило совесть его с Богом, сделало опять столь же любимым всеми, как до ослепления Василия Косого. Не прошло года, и эта общая любовь народа возвратила ему великокняжеский престол. С христианской кротостью он простил Шемяку, взяв с него торжественную клятву при епископах никогда не думать о великом княжестве. Но для злого человека, который не боится Бога, клятва немного значит. В 1450 году Шемяка опять пошел с войском на великого князя, и 27 января было у них жесткое сражение у Галича, особенно примечательное тем, что оно стало последним в междоусобных ссорах. Несчастное несогласие удельных князей скоро утихло под хранительным могуществом одного государя. Шемяка был совершенно разбит москвитянами и, потеряв наследственный удел свой, Галич, убежал в Устюг, город и теперь существующий в Вологодской губернии. Более двух лет Василий Темный не тревожил этого мятежника в Устюге. Наконец, в 1453 году, собрав войско, пошел наказать его. Еще раз побежденный Шемяка убежал в Новгород и там умер от яда. Неизвестно, кто отравил его, но эта смерть обрадовала многих, в том числе и великого князя. Избавившись от врага, жестокость которого 20 лет тревожила отечество наше, Василий Темный спокойнее принялся за дела государственные. В 1456 году он усмирил новгородцев так, как еще ни один из князей не усмирял их. В 1459 году покорил Вятку, которая хотя и была частью Галицкой области, присоединенной к Московскому княжеству еще при жизни Шемяки, но долго не хотела повиноваться Василию. В последние годы жизни своей великий князь почти не платил никакой дани татарам и счастливо побеждал их, когда они приходили иногда разорять наши области. При нем сделалась известна новая орда, составленная старым Эдигеем из черноморских татар. Она называлась Крымской и находилась на том самом полуострове Крым, который, верно, известен всем читателям, имеющим понятие о географии России. Эдигей, незадолго до смерти, оставляя эту орду сыновьям своим, просил их не делиться и жить в дружбе между собой, но они не послушали его, разделились и все погибли. Тогда крымские татары выбрали себе в хана молодого Ази, потомка Чингисхана, спасенного от смерти и воспитанного каким-то земледельцем Гиреем. Из благодарности к своему благодетелю молодой Ази принял его имя и назвался Ази Гиреем. С того времени все крымские ханы всегда назывались Гиреями. Это новая орда притеснителей нашего отечества долго будет тревожить его. 17 марта 1462 года скончался Василий Темный, несправедливо названный историками первым самодержавцем русским со времен Владимира Мономаха. Слабость и малодушие этого князя, приметные во многих случаях, никак не дают ему права на это лестное название. Тем более, что он не заботился и о том, чтобы соединить все княжества русские под властью одного государя, и, умирая, не оставил всех владений своих старшему сыну и наследнику Иоанну, но дал также уделы и другим сыновьям. В княжении его приметна была особая жестокость нравов у предков наших. Два князя были ослеплены, один отравлен ядом. Одного боярина вместе с женой сожгли на костре за мнимое волшебство. Даже законное наказание преступников было новое, очень жестокое. Не только простых, но даже и знаменитых людей, совершивших большие преступления, били на торговые площади кнутом. В тот год, когда скончался Темный, греческая империя была завоевана османскими турками. Это несчастье знаменитого государства записано было на память и нашими историками, потому что русские со времени принятия веры христианской привыкли считать Грецию вторым отечеством своим, привыкли любить греков и принимать участие во всем, что их касалось. В то время у нас говорили о Константинополе точно так же, как теперь говорят о Париже или Лондоне. Строение церквей, домов, даже обычаи и нравы – все перенимали мы у греков. Это пристрастие к ним спасло нас от слишком большого сближения с нашими жестокими врагами – татарами. Таблица 36. Семейство великого князя Василия III Васильевича Темного. Супруга – Мария Ярославовна, внучка князя Владимира Андреевича. Сыновья. Первый – Юрий, умер в детстве. Второй – Иоанн. Третий – Юрий. 4. Андрей, старший. 5. Симеон, умер в детстве. 6. Андрей, младший. 7. Дмитрий, умер в детстве. 8. Борис.